Тебя, потому что Господь только в Твоих руках. Мы ощущаем эту Божью любовь, это спокойствие. Господь, когда Ты рядом с нами, я благодарю Тебя за это. О, Иисус, мы благодарим Тебя. И мы на этом месте хотим воздать Тебе всю славу и хвалу, Господь, за Духа Святого, который сегодня нас ведет в небеса, который сегодня наставляет и обличает. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, Господь. Я прошу Тебя, Боже, наполни сегодня нас Своей силой и славою, Своим могуществом, Господь, Своим величием, Ава Отче. Мы прославляем Тебя, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты, Господь, сегодня обновил нас. Ты дал нам новую жизнь. Ты вдохнул, Господь, в нас новую жизнь, Господь Иисус, потому что мы были мертвы, Господи, но Ты воскресил нас, Господи. Я благодарю Тебя. Ты есть наша жизнь, Ты есть наше дыхание, Господи, и мы без Тебя мы не можем, Иисус. Я благодарю Тебя, что Иисус Христос, Ты сегодня нас обновил, дал нам веру, Господи, Ты дал нам надежду, Господь. Аллилуйя! Да будешь Ты прославлен, Господи, и мы на этом месте, чтобы поклониться Тебе, чтобы превознести Тебя, Господь, воспеть Тебе осанна, аллилуйя, Ты достоин этой славы, Ты Господь, Ты один Господь, аллилуйя, и нет подобного Тебе, Господь, аллилуйя, и мы славим Тебя, превозносим Тебя, Тебя Бога живого, Авоч. Мой Господь, дыхание. Без Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое. Без Тебя я не могу превозносить, не перестану. Имя Твое, Господь, поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, Хосанна выше, я в руке Твоей, поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, носить не перестану. Твое имя, Господь святой, поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. На моих устах хвала Тебе, Господь святой, Господь святой. На моих устах хвала Тебе, Господь святой. Пусть всегда будет слава Тебе. Пусть сегодня она не сходит с наших уст. Это хвала. Потому что Иисус Ты один достоин этой славы. И мы прославляем Тебя. Господь, мы благодарим Тебя за Твою к нам любовь, за милость Твою, Господь, что сегодня мы можем предстать пред Тобою в Доме Твоем, Иисус. И мы хотим сказать от всего сердца спасибо Тебе, что мы на этом месте, Господь. Ты достоин всей славы. И мы, Господь, превозносим Тебя. Тебе воздаем всю славу. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты нас сделал сильными, Господь. Я благодарю Тебя за это, потому что, Господь, мы были немощны без Тебя. Мы были слабы, но Ты даровал нам эту силу. Ты даровал нам эту твердость, Господь. И Ты поставил, Господь, нас на основание твердое, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты, Господь, наши стези, Ты, Господь, сделал их прямыми, Иисус. Слава Тебе, Агнец Божий! Будь превознесен, Аваотче, среди народа Твоего, Господь, среди возлюбленных Твоих детей, Аваотче, я благодарю Тебя за Твою любовь к нам. Иисус, Агнец Божий, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя за Твою к нам любовь и за Твою милость. Иисус Христос, аллилуйя, мы воздаем Тебе всю славу, и мы хотим еще славить Тебя, мы хотим превозносить Тебя. Мы хотим еще больше поклоняться Тебе, Господь, потому что мы осознаем, что Ты для нас сделал, и мы на этом месте, чтобы воздать Тебе эту славу. Огнец Божий, будь прежним. Господь наш, мы превозносим Тебя, мы прославляем Тебя, мы благословляем Тебя, Господь. Аллилуйя! Ты достоин всей славы, Ты взял наш грех, Ты взял наш позор. Господь Иисус, Ты понес это все на Голгофском кресте. Я благодарю Тебя, я прославляю Тебя, Господь. Будь превознесен, Агнец Божий, Ты достоин славы. И сегодня, Господь, на этом месте... Да будешь Ты один прославлен и возвеличен, потому что, Господь, мы на этом месте. Это и есть свидетельство для того, что Ты, Господь, есть живой, и Ты есть любящий. Ты сегодня, Господь, спасаешь. И я благодарю Тебя за это, что сегодня Ты меняешь жизни, Господи. Боже, порой, может, даже не хватает сил, Господь, но Твоя любовь, она превыше всего. Ты поднимаешь и ведешь дальше. Слава Тебе, Иисус! Хвала Тебе! Мы превозносим Тебя, мы славим Тебя. Да будешь Ты прославлен и возвеличен, наш вечно живой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, останемся на своих ногах. И во время пения давайте все вместе поучаствуем в добровольном пожертвовании. Да благословит всех нас Господь. Жизнь, склонюсь перед тем. всего, всех боли и всех проблем. Склонюсь перед тем, кто солнце и звезды поставил светить нам всем. Склонюсь перед тем, кто больше всего, всего.